Время. 26 апреля. Утро. Место. Квартира семьи Агдан. Сунок потянулась в кровати, повалялась и решила, что нужно вставать. Спать больше не хочется. Засовывает ступни в шлепки и, позевывая, направляется в ванную. Вчера вечером Юнми вернулась домой. Как же здорово, когда она дома. Мама прямо расцвела. Путь лежит мимо кухни, из которой слышатся звяканье и такие родные голоса. А на пути лежит Мульча. Надо обойти. Чего это она? Кошка вдруг вскакивает, немного выгибает спину и чуть-чуть показывает острые клыки. Сунок останавливается в недоумении и поневоле прислушивается к голосам. «Мама, ты как хочешь, но предупреждаю официально. Если он не попадет в больницу после очередной пьянки, я больничные счета оплачивать не буду. Только по минимуму, прокапать, вывести из алкогольного токсикоза и все. Пусть дома отлеживается». Сунок замирает. «Это что о ней говорят? Но, дочка, ты пойми, мама, она все равно скоро сдохнет». «Понимаю, жалко». Сунок столбенеет. Мульча садится и смотрит на нее насмешливо и спокойно. Сунок не верит своим ушам. «Это Юнми так о ней? Понимаю, жалко. Но спасать ее бесполезно. Женский алкоголизм неизлечим. Это хуже рака. Она все равно скоро умрет. А сколько мне из-за нее журналисты крови выпьют? Вчера вот опять спрашивают. А как поживает ваша сестра-алкоголичка? Это же неправда». Возмущается про себя Сунок. Последний раз она пила, ну, позавчера, и что такого? Вчера ни капли, ну почти. Так повод был, Юнми вернулась. Так же нельзя, дочка, тянет мама жалобно. Придумай другой выход. Я что, против? Ты ж понимаешь, не могу я с ней возиться. Я, единственный мужчина в семье, мне надо деньги зарабатывать. Даже в тюрьме это делала. А что делает Сунок? Не работает, сидит дома и создает мне проблемы. Злая кумиха, а не заботливая сестра. Вот кто такая Сунок. Мама молчит. Ну, все, кофе допиваю и убегаю. Когда приеду, не знаю, у меня сейчас работы больше, чем в агентстве. Я скоро умру, потрясенно думает Сунок. Мульча вдруг встает и начинает приближаться. И по всему, видать, не с добрыми намерениями. Девушка пятится. Затем соображает юркнуть в спальню, не только от Мульчи, непонятно от чего ее потряхивает. «Агдан, как у тебя все вкусно, мамочка, берусь за телефон, вызываю такси». Мульча ушла с поля зрения, значит, все идет по плану. Подмигиваю маме, я ей устрою, не сомневайся. Ласковая мама на миг превращается в строгую и недовольную Аджуму, аж пробирает. «Все, что ты говоришь, это правда. Я ведь не знала, думала, само пройдет со временем». «Не пройдет. Алкоголь легко подчиняет женский организм. После этого все. Будет пить до самой смерти. О, святые небеса! Пока, мама, я побежала, вижу в окно подъехавшую машину». Включается телефон. Мужской голос докладывает, что авто подано. «Целую маму, хватаю сумку со вчерашними покупками и наружу. Как только выхожу на улицу, делаю резкий старт по направлению к такси. Группа людей напротив, по виду разбойники, пардон, журналисты, реагирует, но поздно, я уже в машине. Номер заказа 4815. В храм Пиньон, пожалуйста. От хвоста оторваться? Через 10 минут водитель замечает преследователей. Да пусть едут. Они все равно знают, куда. Ралли мне не надо, и доплачивать придется. Спустя полчаса в квартире Агдан. Вошедшая после умывания на кухню Сунок сходу получает полотенцем по башке. В уши ввинчивается злой крик. Кое-как унеся ноги, уже в спальне Сунок неожиданно заключает, что не так уж мама и больна. Рука крепка, движения быстры, вон как лицо болит. Но как посмела Юнми, родная сестра, так о ней говорить? Что значит сдохну? Что за слова такие? Сунок кипит от злости. Время действия. 26 апреля, утро. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Спокойная Муран с преданной Энхи пьют чай. Недорамное время, поэтому можно и новости посмотреть. В полглаза, в полухо. Только по остекленевшим вдруг глазам Энхи и ее вытянувшемуся лицу Муран понимает, что на экране говорят что-то интересное. Хотя почему что-то, давно известно. На кого так реагирует невестка? Вчера в одно заседание суд Сеульского военного округа рассмотрел дело о краже интеллектуальной собственности агентством Fan Entertainment Idol Агдан. Суд установил факт кражи и присудил агентству штраф в размере 6 миллиардов вон в пользу Агдан. Кроме того, суд подал городскому полицейскому управлению предписание открыть уголовное дело по факту кражи на директора агентства и 5 фальшивых авторов песен Агдан. Причастен к краже также бывший директор Fan Entertainment Ли Юсон. Госпожа Инджу, владелица Fun Entertainment, в процессе суда упала в обморок. Ее увезли в больницу. Врачи утверждают, что госпожа Инджу потеряла сознание от резко подскочившего кровяного давления. На экране видны носилки с грузным телом на них. Тут же появляется лицо Агдан крупным планом. Справедливость восторжествовала, я довольна. Кратко мелькает улыбающийся адвокат Гани. Полностью интервью Агдан смотрите в специальном выпуске. Не пропустите. И что значит постоянное сопровождение Агдан известным деятелем оппозиционной партии адвокатом Гани? Корейская национальная партия приняла Агдан в свои ряды. Агдан ищет политической поддержки, разочаровавшись в правительстве. Скоро мы все узнаем. Вот тварь. Довела приличную женщину до приступа. Желчно ворчит Инхе. Невестка, кого ты называешь приличной женщиной? Муран не может удержаться от насмешки. Суд только что решил, что она воровка. Думаешь, она не знала? Так ведь ее родной брат украл, как он мог своей Нуне не сказать? Инхи молчит, поджав губы. А канал-то правительственный, вдруг соображает Муран. Как они лихо совместили картинки. Сначала выносит потерявшую сознание Инджу и сразу слова «Агдан, я довольна». Подставляют шуструю девочку под упреки в жестокости и немилосердности. Ловкачи, ох и ловкачи. А мне, например, тоже не жалко эту глупую и злобную Аджуму. Инхе, а ты же не хочешь, чтобы Чжувон женился на Агдан? После провокационного вопроса Муран едва не отшатывается от невестки. Такой злобой вспыхивают ее глаза. Мама, но она же дрянь, воровка. Такой не место в нашей семье. Стонет Инхе. Что ты как переживаешь? Успокойся. Знаешь, почему Чжувон никогда не женится на ней? И после появления страстной надежды в глазах невестки наносит жестокий удар. Потому что она никогда не согласится. Не нужен он ей. Да как она смеет? Инхи заводится с полоборота. То есть, ты все-таки хочешь, чтобы Агдан вышла замуж за нашего Чжувона? Муран едва сдерживается от усмешки. Поставленная в тупик Инхи замолкает. Возможно, завтра ответит. Муран давно разгадала главное правило реакции Инхи по поводу Агдан. Любые ее поступки вызывают яростное неприятие, в том числе и те, которые противоположны предыдущим поступкам. Неважно, все, исходящее от Агдан, безусловное зло. Реакция невестки на Агдан – загадка. Здесь таится какой-то комплекс. Вечно зависимая от окружающих Инхи завидует гордой, независимой и самостоятельной девчонке, может быть, главное зрелище, которое впоследствии выйдет в сети на самую верхнюю позицию топа на целую неделю, ждало Муран, как и всю страну, на следующий день. Время действия. 27 апреля, утро. Место действия. Главный офис Fun Entertainment и окрестности. Наверное, тонкий мир существует, ноосфера ли, астрал или еще какой-то. Иначе, каким образом миллионы зрителей почти физически ощущали восторг кино и телеоператоров, снимающих поначалу вполне мирные кадры. Только что отбушевал час пик, когда многие миллионы сеульцев спешили на работу, учебу и службу. Стада автомобилей скучковались на тысячах парковках у офисов, административных зданий и университетов. Относительно тихо и вокруг демонстрируемого на экранах здания с вывеской Fun Entertainment. Восторг кинооператоров выпрыгивает из режима ожидания в действующий, когда одновременно со всех сторон к зданию подскакивают черные микроавтобусы с надписью «Полиция». Восторг становится вулканическим, когда из машин выпрыгивают одинаковые фигурки в шлемах, вооруженные дубинками. Оцепление формируется с внушающей уважение быстротой. Из машин, заблокировавших главный въезд на парковку агентства, выходит группа офицеров полиции с решительными лицами. Их обгоняет штурмовой отряд в шлемах и черной форме. За ними устремляется жидкая группа счастливцев, тех журналистов, чье начальство добилось допуска к непосредственному освещению жарких событий. Счастливчики немедленно начинают транслировать картинку изнутри. Ворвавшийся отряд полиции бесцеремонно вытаскивает в холл всю обнаруженную охрану и ставит их лицом в стену. Все случайно присутствующие работники тоже расставляются у стен. Один из офицеров с парой помощников, тоже вооруженных кинокамерой и диктофоном, сразу приступают к обыску и допросу задержанных. Штурмовая группа рвется наверх, а в здание уже входит подкрепление. Закон показывает свое суровое лицо агентству Fun. Кадры повторяются с небольшими отклонениями. Меняются люди, антураж, но действия полиции стандартны. События продолжают развиваться, в здание входит еще одна группа, эксперты, аудиторы, прокурорские работники. Во многих местах телевизионщики не могут охватить все, Невозможно уследить за добрым десятком летучих допросов прямо на месте, но выводимую из своего кабинета директора Бонсу в наручниках они никак пропустить не могут. Журналисты впадают в предоргазменное состояние от снимаемой ими сенсационной картинки. Еще одному повезло первым зафиксировать второй по значимости арест, одного из авторов. Когда в одном месте собираются все пятеро, их выводит. Авторы, авторы, Мансё, хохотом и криками встречает их толпа. Откуда в стране, славящейся фанатичным трудолюбием своих граждан, могла мгновенно появиться толпа беснующихся от восторга бездельников? На это может ответить только глубокое исследование социологов. С журналистами-то все ясно, они на работе. Авторов запихивают в автозак. Толпа немедленно начинает орать. «Счастливого пути, Шипсиги! Тебя посадят, а ты, не воруй!» Это кричат уже бледные и запуганные Бонсу. У нее появился шанс когда-нибудь встретиться со своей тезкой, с которой у нее есть одна общая знакомая. Самое интересное на этом заканчивается. Через час, когда рядовых работников отпустили по домам, снимается и полицейское оцепление. Следственная группа по накатанным правилам, сообразуясь с собственным опытом, при строгом соблюдении закона выполняет все рутинные действия. Вскрываются и обыскиваются сейфы. Пользователи оставляют перед каждым компьютером пароли для входа. В кабинете руководителя группы композиторов испуганному хозяину кабинета показывают на обнаруженный на компьютере куст директорий. Откуда эти файлы? Не знаю. Начальство дало, велели хранить. Откуда они взяли? Не знаю. Зато мы знаем. Это песни, украденные у Агдан. А вы, получается, хранитель краденого. Кто вам их принес? Да директор Юсен. Кто брал эти файлы? Кто распоряжался ими? Следствие набирало обороты. У начальника следственной группы звонит мобильный. Слегка раздраженно тот бурчит. Если снова из-за мелочи, голову ржавой пилой отрежу. Санбиним. Тут одна из группы Корона созналась. Это она вскрыла телефон Агдан. Подсмотрела у нее пароль. Некая Кюри. Попробуй не признайся. В такой законопослушной стране, как Корея, развести на признательные показания можно почти любого. Даже невиновного. Достаточно молодой. Но уже опытный следователь поступил новаторски. Очень он любил американские полицейские боевики, где офицеры полиции на раз раскалывали самых матерых бандитов. К девичьим красивым личикам паяльную лампу не поднесешь, это же не наш, не корейский метод, но относительно гуманные методы тоже существуют. Юркин, имеющий опыт проживания в России, вряд ли купился бы. Там этой методикой любой участковый владеет. Экпресс допрос барам. Твои подружки по группе, кое-кто из них, говорят, что ты могла вскрыть телефон Агдан. Следователь сверлит глазами бедную девочку. Я не могла, страстно заверяет барам. Мы дружили. А я о чем говорю? Брызжет радостью ловкий следователь. Вы, подруги, и ты легко могла подсмотреть пароль. Барам и подумать не могла, что серьезный мужчина при должности может нагло обманывать ее. Сообразить, что у него просто времени не было поговорить со всеми, ума и опыта не хватило. Ее первые допрашивают и сведения от нее, самые первые. Но я не могла. Глазки девушки наполняются слезами. Я не умею. А кто умеет? При обсуждении этого вопроса закономерно всплывает имя Кюри. Далее вытаскивается история с дракой, как подтверждение небезоблачных отношений Агдан и Кюри. Там еще Инчжен была, но ее в агентстве сегодня нет. И когда в кабинет заводит Кюри, следователь во всеоружии, достаточно ему сделать легкий нажим. Как девушка плывет, говори сразу, когда ты смогла подсмотреть пароль на телефоне Агдан. Не надо запираться, все девочки показывают на тебя, и без них мы знаем, что ты лучше всех управляешься с компьютером. Директор Юсен тоже дал на тебя показания. Что он тебе пообещал за эту услугу? От залпа обвиняющих вопросов и жесткого взгляда следователя Кюри безнадежно плывет. Я нет, я вы ошибаетесь. И валится в обморок. Никто ее в больницу не везет. Молодая, выдержит. Через полчаса Кюри пишет признательные показания на фоне уверений полицейских, что ей за это ничего не будет. Затем бедную девушку заковывают в наручники и выводят на улицу под безжалостные расстрелки на камерами. Никаких ясных мыслей в голове Кюри нет. Только затопивший мозг и тело бесконечный ужас от происходящего. Деревянно переставляя ноги, не реагируя на сыпящиеся вопросы, обвинения и крики, она послушно садится в машину с зарешеченными окнами, где уже сидит бледная Бонсу. Время. Ночь с 27 на 28 апреля. Чат, который никогда не спит. Все видели? Ссылка на видео. Гнездо разврата и воровства разгромлено. Каха-каха-каха, а Джуму Инджу не арестовали. Причем здесь она, думаешь, ничего не знала, могла и не знать. То есть родной брат Юсен ей ничего не сказал, старшей сестре, и Бонсу ей какая-то двоюродная племянница или что-то такое, и тоже ничего не сказала, старшей родственнице, каха-каха-каха. Поглядим, если Инджу не арестуют, буду считать, что Гани прав. Наш закон подобен телевизору. Захотели, включили, захотели, выключили. Это где он так сказал? В главной газете их партии. Забыл, как называется. Не обязательно Гани прав в этом случае. Инджу могут не арестовать, если все дружно начнут ее выгораживать. И набирая себе сроки заключения побольше. Почему? Так они могут сослаться на приказ старшей, а то придется все брать на себя. Организаторы преступлений получают срок больше рядовых исполнителей. А, это опять ты, юрист? Вот уж точно не преступление, юристом быть, каха-каха-каха. Все видели, как Кюри в наручниках вывели. Она здесь при чем? Если арестовали, значит, полиция считает, что она причастна. Каким местом? Следствие выяснит, а суд расскажет, когда это еще будет. Говорили об этом. Есть подозрение, что она помогла Юсену украденный телефон разблокировать. Холь, и авторы нашлись, всех в наручники одели, ворюги, дебаг, тебе начальник прикажет, что будешь делать, Йоксель. Поэтому Инджу должна сидеть в тюрьме, она всех заставила, и в больницу спряталась, ук, догадалась вовремя приступ симулировать. Все-таки здорово полиция это гнездо разворошила, не полиция, а Агдан, ук, если бы не она, полиция и пальцем бы не шевельнула. Как же все-таки это возмутительно. Такие уважаемые с виду люди нагло идут на воровство. Агентство в открытую обворовывало Агдан. Я не о телефоне. А о чем? Они не выплачивали ей положенные по контракту отчисления. Агдан об этом говорила. Пусть бы в суд подавала. Она и подала. Вернее, агентство на нее подало. И высудило неустойку в 12 миллиардов. Здорово. Агентство ей не платило. Да еще и в суд подала, ук, оппозиция правду говорит, сразу видно, что айдолы абсолютно бесправны, дебаг, агентство неправо и в суд подает, еще и выигрывает, разобраться бы, что там за суд такой, на сайте посмотри, у всех судов есть сайт, других нет, они всегда на стороне агентств, обычный суд, не самый плохой, я даже удивился, что мало присудили, если доходит до неустоек, агентства не стесняются, реально расплатиться невозможно. Друзья, я понял главный замысел Агдан. Какой? Не тяни осла за хвост, отожги, друг. Агдан хочет уничтожить агентство, чтобы не пришлось платить неустойку. Адэш, это классная мысль. Парень, фантазер, но вдруг, посмотрим, что будет дальше. Кое-что мы забыли сделать. Что? Как что? Агдан уже ругать не будем? Время. 29 апреля, первая половина дня. Место. Храм Пиньон. Моя жизнь наполнилась смыслом, тем, который жажду. Работать придется не в одном направлении, но когда это меня пугало. Вчера приходила преподавательница вокала из Кирин. Сама почла за честь, так она сказала. К оговоренной сумме за одно занятие сделала еще одну льготу. Первое занятие в счет включать не буду. Не спорь, Юнми. Пришлось не спорить. Это результат того, что она услышала, как я пою в храме. Сильно ее впечатлило. «Почти как монахинь. Школа-то у тебя есть?» Начинает занятие учитель. «Конечно, есть. Сама же и учила. Пойдем дальше. Я так понимаю, у тебя был перерыв, поэтому надо провести интенсивные восстановительные тренировки, а потом переходить в режим поддержки достигнутого уровня». Добавила пару новых упражнений, которые ввели в школе после моего выпуска. Поработали над раскачкой голоса, так для себя называю динамические упражнения. Всегда легко тянуть ноту, самую высокую, на одном звуке, а вот сочетание звуков, другой коленкор, примерно на середине возможной высоты тренируйся, указывает училка, в свой следующий визит проверю, тогда решим, потоптаться на месте или пойти выше, овладение голосом, главная цель лично для моего развития, есть и другие, готовим с руководством партии Винчона мощнейший удар по правительству, собираемся пустить в ход карту Агдан, но сначала ее нужно подготовить, к ударному шоу, которое должно расколоть страну на мелкие кусочки и грубо бросить в фрустрацию, мы готовимся с максимальной тщательностью. Закрытое, но облегающее платье с неожиданно глубоким вырезом на спине, не как у подруги высокого блондина в черном ботинке, до половины спины, всего лишь. Само собой, босоножки на высокой шпильке. Морщусь, зато Юнми внутри пищит от восторга почти вслух. Третий день тренируюсь ходить в этом, садиться, двигаться. Не просто так, а в режиме танца с элементами скрытого, но ощутимого кокетства. Вроде идет девушка и совершает обычные движения, но глаз не оторвать. Уметь надо. Не умел раньше, но тренируюсь. Мне надо ударить по мозгам всех, потрясти до основания. И таким способом тоже. Если женская красота обладает такой мощью, то почему не использовать? Глаза в последние дни все чаще и дольше переходят в ярко-синий режим. Одобрение Гуанинь, будем считать так. Мужчинам меня в таком виде лицезреть строго воспрещено, поэтому, да и не только поэтому, продолжаю пребывать в храме Пиньон. Ради такого дела его закрыли от посещений. Кроме моих родных и девчонок из съежившегося почти до нуля клуба Red Alert, Габи с подружкой Миюн. А она надежна? Спрашивала про Миюн. Она мне показалась слегка легкомысленной. Габи хитренько улыбнулась и посчитала, что этим самым ответила. Если вдруг ее припрут и спросит, чего она пропадает в храме, о чем говорила Сагдан, сразу все вывалит или чуть погодя, настойчиво продолжал допытываться. Сразу вывалит, хихикает Габи, столько, что за год не разгребешь. Проверим, сначала пробурчал, а затем проинструктировал. Ты проверишь, я запрещу ей говорить о том, что мы делаем, а ты будешь выпытывать. Осторожненько. Мои друзья притащили в келью большое зеркало. Ради этого настоятельница разрешила войти двум парням. Они и повесили его на стену с превеликим удовольствием. Там, где я показал, зеркала мало, хоть и большое, но на нем походку и прочие длинные движения не отработаешь. Только мелкую моторику, мимику и короткие движения и жесты. И что делать? Выход предложила Миюн, и тут же съездила за своей видеокамерой. Работа и началась. На третий день, а это сегодня, мой режим в храме устоялся. Как красиво, восхищается Миюн моим очередным проходом. Я прохаживаюсь, сажусь на стул, встаю со стула, поправляю прическу, короче, имитирую самые разные действия, она снимает. Только, по-моему, босоножки с колготками и чулками не носит, задумчиво говорит Миюн, не отрывая взгляда от моих ног. Разберемся, отмахиваюсь. Мне сейчас не важно, лишь бы шпилька была. Миюн в восхищении. А я чувствую, что чего-то не хватает, и продолжать нет смысла. К разочарованию подружки ухожу переодеваться в удобную одежду. Шпильки, облегающие платье и тонкие колготки прочь. Вот жемля, хрень какая. Возмущается мужская натура и где-то внизу жалобно пищит Юнми. Хотя мое возмущение стоическое. Привык. Кстати, раз пока тренировки, от колготок можно отказаться. Миюн тоже разочарована. Поужинаешь с нами? Нет, я домой. Не прельщают ее монастырские пресные блюда. Это мне в кайф. Диета полезна для девушек. Кожа чистая будет. Соблазняю, как Мефистофель. Миюн вздыхает. Какой смысл? Позавтракала, как обычно, пообедала так же. Что изменит один ужин? С намеком, что только настроение в сторону падения. Просто привыкнуть нужно. У корейцев острой пищи вкусовые рецепторы угнетены. Нужно время, чтобы их разблокировать. Пожить здесь не предлагаю, самому осталась неделя или две, за неделю никак она не привыкнет к диете. Попробую, обещает Миюн, сильно сомневаюсь, что серьезно, но не давлю, это ее жизнь, чего же мне все-таки в движениях не хватает-то. Проводил ее до ворот и на ужин, но не сразу, в щелочку подглядываю, как отмахивается от приставучих журналистов и запрыгивает в машину. Вслед за ней не едут. Интересно, ночной пост они организуют или нет? Да, хлопотливая у них жизнь. Задумчивая ты сегодня, Юнми, подмечает настоятельница за ужином. Покладисто соглашаюсь. Все время терзает мысль, что упускаю нечто важное. Вечером занимаюсь тем, что хожу на цыпочках и книгой на голове. Так, чтобы она не свалилась. Плавность и красоту жестов тоже. Главное, не переборщить. Не суровая мужская экономность и рациональность, но и не вызывающая смех манерность. Нужна золотая середина. С облегчением падаю в постель, раньше графика. И уже засыпая, ловлю за хвост ту идею, что ускользала от меня весь день. Так просто. Время. 27 апреля. Вечер. Место. Особняк семьи Ючжин. Девушка сосредоточенно досматривает ролик штурма агентства ФАН. Юсен достоин самой большой чашки риса. Сообразил провернуть фокус с телефона Магдан. А Джума Инджу тоже хороша. Душа пела от ее слов по адресу выскочки. Замечательно все сложилось. Репутации конец. Работать запрещено. Инджу заморозила все выплаты. Сколько же радости было. Чуть ли не самые счастливые дни в жизни. И что же ты, выскочка с вонючей окраины, делать будешь, как на рамен заработаешь, сладко ли в тюрьме сидеть, и как эта крыса помойная сумела выскочить из глухого угла, в который ее загнали, куда и как теперь бить, правительство, кумиха на их глупые головы, чуть ли не национальную героиню из нее вылепила, оппозиция вообще под крыло взяла, и она не дура, чтобы соваться в эту свалку, там низ где-то рядом, вычислить мое вмешательство им несколько раз по мышке клацнуть, как же ее зацепить, девушка задумчиво прыгает с сайта на сайт, с какой стороны укусить, утка про ее гулянки с парнями не пролезет, каждый раз, будто случайно всплывает скан ее медосмотра, и каждый раз, вирга, история с кошельком уже никого не возбуждает, протухла она, постепенно и незаметно, но неприятных часов доставило немало, здорово она тогда сработала, даже низ похвалил бы, а если так, мелочь, но хоть так, где тут и телефония, не хватало еще свой номер светить, Аньонхасе, уважаемый Санди, я подружка одной из ваших жиличек, все время жалуется, что невозможно пройти до дома спокойно, все из этой Агдан, как она появилась, спокойная жизнь закончилась, не могли бы вы ее выселить? Как вас зовут, Джилин, на секунду, чтобы придумать имя, спотыкается Юджин. Контракт на аренду семья Агдан заключила на полгода. До истечения этого срока выселить не имею права. А как зовут вашу подружку? Да неважно, Сандиси, она ведь не знает, что я позвонить решилась. А разве другим жильцам нравится, что происходит? Не знаю, госпожа Джилин, жалоб не поступало, зато знаю, что спрос на квартиры в моем доме поднялся примерно на 20%, так что у меня есть возможность немного поднять цену аренды для новых жильцов. Многим хочется жить в одном доме с Агдан, все понятно, Сандиси, спасибо за разъяснение. Аннён, Юджин отключает виртуальный телефон и снимает наушники с микрофоном, не получилось, но ничего не потеряла, наоборот, узнала, что аренда на полгода, как можно будет использовать эти сведения, пока непонятно, но мало ли где может пригодиться, подумаю еще, с семьей Чжувона нескладно сложилось, о замужестве с ним придется забыть, на какое-то время, и во всем виновата она, тварь помоечная, время, 2 мая, вторая половина дня, место, районное полицейское управление, не знаю, не помню такого разговора, тускло бормочет директор Бонсу, выглядит она пришибленной, но не совсем, в глазах иногда угадывается зверек, переполненный смертным ужасом и отчаянно пытающийся вырваться из капкана. Вообще-то это меня вызвали на допрос, следователь никак не может установить факт причастности Инджу к краже. Да и Бонсу, как он с разочарованием признал, может выйти с минимальными потерями, помурыжат допросами, да отпустит. Какие-то беззубые они здесь, им бы в сталинских застенках практику пройти. Там подопытные по слухам признавались одновременно на две соперничающие разведки, немецкую и английскую. Госпожа Бонсу не признает почти ничего. Чувствуется рука адвоката. Он у нее опытный, в словах офицера звучит застарелая и понятная неприязнь к противоборствующей структуре. Госпожа Инджу до сих пор отлеживается в больнице. Бонсу выгораживает и ее тоже. Они ничего не знали, все сделал Юсен. Такое могло быть чисто теоретически. Сцепляю руками колено, кратко размышляю, но не было, не надо забывать, что они одна семья, не представляю себе, как это Юсен не поделился своими планами с Инджу, берег, очень смешно, Инджу ничем не напугаешь, если оно направлено против меня, правовой нигилизм ее известен, братик, ты обокрал эту наглую выскочку, как же это замечательно, вот такой между ними разговор был, откуда вы сделали вывод про ее правовой нигилизм, в глазах следователя загорается интерес, она не платила мне оговоренные контрактом гонорары, просто не платила, нарушение закона, а разве нет, формально директор не платил, что-то прикидывает следователь, не знаю ход его мыслей, но одобряю в темную, тогда вешаем этот грех на директора, вот уже ей минус. Главное, что доказать легко. Наверняка приказ в бухгалтерию был, офицер чуточку оживает. Только чуточку, это все-таки на уголовщину не тянет. Рак на безрыбье. Кроме этого Инджу делала по моему адресу заявление на канале КБС. Чуть покопавшись в памяти, называю дату передачи, 6 ноября прошлого года. Полное право имею подать в суд за клевету, но дело не в этом. А в чем? Она выступала от имени агентства. Не обязательно. Вы дослушайте, офицер извиняется поднятием ладоней, так или иначе, она облила меня грязью, меня, айдола агентства, это грубое нарушение контракта, как раз проявление правового нигилизма, На этот раз тоже поднимаю руку, но в запрещающем жесте, ничто другое. Пункт первой обязанности агентства перед своим айдолом. Поддерживать популярность исполнителя. Инджу грубейшим образом нарушила его, к тому же нанеся огромный вред репутации агентства, которая тесно связана с имиджем ее айдолов. Хорошо, терпеливо возвращается к своим возражениям офицер. Кстати, красивый по корейским меркам мужчина. Аккуратная прическа, овальное лицо с выделенным подбородком и никаких суперскул, так часто портящих фейс мужчин и женщин. Глаза мне еще его нравятся. Внимательные, умные и почти не узкие. Госпожа Инджу могла высказать свое частное мнение. Она не работник агентства. Могла, но это не было частным мнением. По простой причине. Агентство в лице ее директора не давало никаких опровержений по этому поводу. Не видела такого. Надо учесть, что госпожа Инджу высказывалась на Первом канале Республики, на КБС. Опровержение должно было прозвучать именно там. Его не было, значит, агентство молча согласилось с госпожой Инджу. Но пойти против нее они не могли, кивает офицер. Вы все время рассматриваете дело с формальных позиций, указываю на толстые обстоятельства, так продолжайте это делать. С формальной позиции все выглядит так, как я сказала. Не могли я протестовать? Признавайте, что фактическое руководство осуществляла госпожа Инджу, а директор всего лишь марионетка. Идти можно только по одной дороге. Нельзя шагать одновременно по двум. Итак, подытоживает мои аргументы офицер. Госпожа Инджу обнародовала негативное мнение агентства о вас, грубо нарушила контракт и тем самым продемонстрировала свой правовой нигилизм. И каким образом защита это опровергнет? Мне самому интересно. Не вижу способов. Но вполне вероятно, защита сможет их найти, пожимает плечами офицер. Как нам доказать, что Инджу знала о краже? Давайте для начала дам показания, предлагаю я, не помешают. Суд хотя бы услышит мое мнение. Приступаем к делу. Дословно, слава моей памяти, привожу свой скандальный разговор с Инджу. Там, где я угрожал ей судом, уже состоявшимся, и открывал карты, которые все-таки сработали. Имею в виду содержание телефона, что осталось вниз. Опять же дословно привожу разговор с Бонсу по поводу украденных песен. Это, когда мне коронки текст новой песни показали, и я ее узнал. 24 ноября Бонсу узнает об этих обвинениях с моей стороны. Честно говорю, что Бонсу выглядела удивленной и про мои впечатления о ее неосведомленности до этого момента. Офицер усердно работает, оформляя протокол моих показаний. Она откажется, вздыхает он, глядя, как я подписываю листы. Конечно, где вы такое видели, чтобы преступники сразу во всем сознавались? Затем приходит в голову совет. Уверена, что если она будет присутствовать на суде, все убедятся, насколько она лжива и насколько не уважает закон. Уже понимаю, что идеи в голове офицера чуть, и требую Бонсу на очную ставку. Пришлось ждать целый час, пока привезут, пока срочно вызванный адвокат явится. Но мы нашли, о чем побеседовать с офицером. И вот сидит Бонсу рядом со своим даже по виду скользким адвокатом в присыпанном перхотью пиджаке. Сидит, прячет глаза в пол и мычит почти невнятно. Не знаю, не помню такого разговора. Это она про мои претензии к ней по поводу украденных песен. Ну, не помнишь, так не помнишь. Незаметно присваиваю себе право допроса, пользуясь режимом очной ставки. Кто заблокировал мне гастроли в Японию? Кто запретил мне репетировать вместе с остальной группой? На самом деле хитренький вопрос, и адвокат беспокоится. Вы не имеете права спрашивать, госпожа Агдан. Резкое заявление. Ну-ну, диалог между нами разрешен. Поддерживаю госпожу Агдан. Подает голос следователь. Вопросы к обеим. Те, что прозвучали. Начинайте, госпожа Бонсу. Пусть сначала госпожа Агдан, вредничает адвокат. Не возражаю. Вот только я могу всего лишь предполагать, а директор агентства обязан знать. Я полагаю, что это госпожа Инджу настояла. В обоих случаях. Это наше совместное решение, двусмысленный ответ, но сгодится. Когда вы узнали, что госпожа Агдан планирует подать на агентство в суд по поводу кражи песен? Включается офицер. Бонсу морщит лоб, с надеждой глядит на адвоката. Тот не видит способа снять вопрос. Пожимает плечами. В день, когда наш юрист сообщил о получении повестки в суд, примерно за неделю до суда, это Бонсу, 24 ноября прошлого года официально предупредила об этом госпожу Бонсу. Это я. Не зря мы этот час провели со следователем. Ой, не зря. Он ясно понимает линию, куда гнуть. Вы ничего не забыли, госпожа Бонсу, может быть раньше, следователь смотрит, не мигая, та опять переглядывается с адвокатом, тот опять пожимает плечами, не помню ничего такого, ну и прекрасно, на отрицание или уклонение от ясного ответа тоже можно ловить, девочка, ты очень плохое впечатление произведешь на суде, и напоследок прямой и бескомпромиссный вопрос, вопрос-ловушка, скажите все-таки конкретно, госпожа Бонсу, следователь хорош, голос нейтральный, второго дна не чувствуется, хотя оно есть, кто именно принимал важные решения в агентстве, вы или госпожа Инджу, тут они шепчутся, прежде чем ответить, Бонсу отрицательно качает головой, слегка разочарованный адвокат отстраняется, все важные решения принимались совместно, ну, все, можно их отпускать, что следователь и делает, а говорили перед ее приходом мы вот о чем. Вспомнил про капитана Санука, он намного раньше приходил в Фан, и тогда же сказал им обеим по поводу предстоящего суда по делу о краже. На пачке документов, переданных нам, стоит дата выдачи. Для чего это нужно, интересуется следователь. Нам надо, чтобы они определились, кто из них реально командовал агентством. Нам все равно, кто, а они всячески увиливают от ясности. Нам надо побольше нагородить фактов, чтобы запутать их окончательно. Допросим на эту тему работников агентства, решает следователь, у них таких упертых адвокатов не будет, они дорого стоят. Капитан Санук нам нужен, чтобы суд знал. У Бонсу было достаточно времени проверить все обстоятельства преступления, внутреннее расследование, еще что-то. Если уж она утверждает, что имела какой-то вес в агентстве, такое обвинение просто должно было ее всполошить. ХММ, не обязательно. Опять скажет, что всерьез не приняла вздорную девчонку, и все в таком духе. После ухода Бонсу даю еще совет, авторы могут сказать свое слово, работаем в этом направлении, подтверждает следователь, и как же долго я тут просидел, наконец-то выхожу из здания в теплый по-летнему вечер, такси и домой, то есть в храм, ничего наша полиция сделать не может, даже упрятать за решетку пойманных преступников, одна надежда на авторов, им терять нечего. Им прямая дорога в тюрьму и нет резона защищать подставивших их начальников. Еще одна идея приходит. Если не удастся их посадить, то надо постараться затянуть дело, чтобы, когда они вышли, от агентства остались одни руины. В переносном смысле. Я понял, чего мне не хватает в тренировках обычных движений. Глубокой внутренней убежденности в том, я, королева или принцесса, техау, звучит-то как лучше сказать, королевская уверенность. Короче, некий внутренний психологический стержень, на котором все держится и при котором даже невзрачная девчонка привлекает внимание. И еще одна мысль вдогонку. Если эти две дуры хором будут говорить, что принимали ключевые решения сообща, то и виновны обе одновременно. А почему нет? Чувствую, суд будет веселый. 22-й листок сорван. 23-й листок. Время. 5 мая, вторая половина дня. Место. Министерство обороны республики. Кабинет министра. Генерал Им Чхему после разрешения входит в кабинет четкими выверенными движениями профессионального военного, не чурающегося строевой подготовки. Диверсанты и разведчики так не ходят. Для них важнее уметь перемещаться ползком или хотя бы пригибаясь. Прибыл по вашему приказанию, господин министр. Генерал козыряет. Поклоны для гражданских, в армии честь отдают. Министр обороны Пак Гёнду неторопливо выходит из-за своего стола, подходит к примыкающему к главному бюро длинному столу, садится сам, приглашает генерала жестом, в руках министра лист бумаги, генерал садится, внутренне успокаиваясь, вызов к начальству всегда что-то предвещает, и в подавляющем большинстве случаев недоброе, самое малое, можно сказать, повседневное, даже не неприятность, а дополнительные хлопоты в том, что дадут трудное задание, рутинные приказы проходят по штабам, но могут вызвать и для головомойки, но сейчас явно не тот случай, для того, чтобы морально уничтожить, а потом наказать, из-за стола не выходит и сесть не предлагают, посмотрите, генерал, там несколько графиков, результаты соцопросов, частота заявлений на прохождение воинской службы и выведенный общий индекс популярности у народа армии в целом, но здесь только про морскую пехоту, у других родов войск та же самая тенденция просматривается намного слабее. Что скажете? Подумайте, генерал. Им Чхему внимательно смотрит. Более полутора лет общий индекс популярности морской пехоты настойчиво рос, иногда взрываясь пиками. В конце прошлого года рост замедлился, в начале нынешнего стал припадать, но пока все можно было объяснить случайными флуктуациями. До марта, когда индекс резко покатился вниз, в настоящий момент он находился ровно на уровне двухлетней давности, но тогда наблюдался рост, а сейчас спад, снижающийся уровень совсем не то, что повышающийся. Министр терпеливо ждет. Что скажете, генерал, какие, по вашему мнению, могут быть причины? Спрашивает министр, когда генерал поднимает глаза. Трудно сказать сходу, господин министр. Надо думать, осторожность, прежде всего. И министр догадывается. Бросьте, генерал. Хорошо, сам скажу. Наши аналитики говорят, что это непосредственно связано с некой, хорошо вам известной, Агдан. Посмотрите на эти пики. Ничего не вспоминаете? ГХХМ. Прочищает горло генерал. Надо уточнять, но, кажется, примерно в эти моменты проводились некие акции с участием Агдан. Именно так, торжествующе и одновременно печально подтверждает министр. Вы же знаете, господин министр, почему мы так поступили, генерал переходит к обороне. Конечно, знаю, отмахивается министр и морщится, но почему мы, генерал, хотя бы не попытались что-то сделать? Генерал успокаивается от мысли, что его не собираются делать крайним. И еще больше его убеждают следующие слова начальника. Обязан признать, что ваш ход с привлечением Агдан дал замечательный эффект. Опыт надо изучить. А вот что делать сейчас, я не знаю. Мы сами смешали себя с грязью. Подождать, пока все успокоится, и привлечь другую звезду, другую такую мы не найдем. Аю как-то может с ней конкурировать, но ее заняла полиция, вздыхает министр. Сейчас нет, но могут появиться, не сдается генерал. Могут, но таланты такого масштаба часто появляться не могут. Тогда какую-нибудь группу целиком. Хорошая идея, но им придется затмить Агдан, иначе все будут сравнивать не в их пользу. Больше вреда будет. Дело еще во внешности. Найди еще такую же красавицу. Министр после недолгих размышлений вздыхает. К тому же эта история с тюрьмой долго будет стоять у нас в горле. Каждый айдол будет думать. Приму присягу, а меня потом в тюрьму кинут. Чуть что. В голове генерала пока не смело проклевывается смутная идея, но высказывать ее он не спешит. Идея не дозрела до вербального уровня, ни про что пока говорить. И дозрей она, надо план на ее основе составить, а затем уже показывать начальству. Надо основательно обдумать, твердо заявляет генерал. И в глазах министра загорается надежда, пробужденная этой твердостью. Обдумайте, генерал, я на вас надеюсь, можете идти, думал генерал всю дорогу до дома. В штаб он к концу рабочего дня не успевал, до какого-то решения дошел в кругу семьи. Пообщавшись с женой и младшей дочкой, что пока жила с родителями, заперся в кабинете. Сначала делает звонок дежурному по штабу, тот отвечает через четверть часа и диктует цифры. Номер телефона, номер Агдан. Некоторое время генерал набирается решимости. Набравшись ее, набирает номер. С удивлением отмечает повышенное сердцебиение. Что это он волнуется, как мальчишка? Отставить, Аньон, раздается мелодичный голосок. Сердце опять подпрыгивает. Кто говорит? ГХХРМ, это генерал Имчхему, с трудом убирает сиплость из голоса генерал. Я вас слушаю, господин генерал. Агдан будто нисколько не удивляется звонку такого важного человека. Нам надо встретиться. Когда вы сможете к нам подъехать? Время. То же самое. Место. Келья Агдан в храме Пиньон. Звонят неожиданно незадолго до ужина. И кто бы мог подумать, сам командующий морской пехотой. Когда понял, сильно поморщился, но голосом не выдаю своего отношения. Когда я смогу подъехать? Надо же. Да никогда. Простите, господин генерал, к вам никак не могу. Во-первых, сильно занято, но это не главное. Главное в том, что меня жутко пугает все, связанное с морской пехотой и всей армией. Считайте это психозом, но приближаться по своей воле к армейским структурам я не буду. Мы можем встретиться в любом месте по вашему выбору. Можем, можем, а еще вы можете меня в любой момент арестовать и сунуть на гауптвахту. Надо бы от этого как-нибудь подстраховаться. А почему не сейчас? Можем. Только сначала демобилизуйте меня. Разговор буду вести только в равных позициях. Потому что вы в любой момент можете затребовать от меня явиться в часть. Я не подчинюсь, и вы автоматически получите право меня арестовать. Сначала выполните свое обещание, которое дали мне в самом начале. Про какое обещание вы говорите? Осторожно переспрашивает генерал. Он что, уже забыл? Браво, господин генерал. Получается, те сладкие песни, что вы пели мне перед присягой, были недобросовестной рекламой. Мой счет к вам только что увеличился. Вы обещали немного, правда, конкретный срок не оговорили, поддержать меня в армии. Чисто символически, без всяких казарм и марш-бросков, но со всеми льготами военнослужащего. Потом поднять звание, наградить и демобилизовать. Что в итоге? Звание не подняли, это мелочь. Без казармы не обошлось. Наградили тюремным сроком и парой проигранных судебных дел, про демобилизацию забыли полностью. Мы все-таки помогли вам в вашем последнем суде, мягко и осторожно говорит генерал. Да, но не хочется вам даже спасибо говорить. Это ведь вы меня в эту историю с телефоном втравили. Но давайте прекратим считаться. Сначала демобилизация, потом все остальное. И маленькое уточнение и даже просьба, давайте обойдемся без наград. Я от вас и правительство их не приму. Мне от вас нужна только демобилизация. И после демобилизации вы согласитесь поговорить? Невольно, но генерал торгуется. Зря это он. Видите ли, если вы хотите сохранить лицо, то вам для начала нужно выполнить обещанное, и не требовать за это наград и ответных услуг. Так что могу и отказать в разговоре. Мое право. Но вы можете снова поговорить с позиции силы. То есть, попытаться. Перестаньте, голос становится генеральским. Очухивается, мы ничего такого делать не будем. Я подам приказ о демобилизации на рассмотрение министра. Полагаю, он утвердит. Замечательно. Аннён, господин генерал. Первым рву разговор. Начинаю понимать такие вещи. Кто первым заканчивает разговор, у того статус выше. Пропадите вы все пропадом. И морская пехота, и вся армия целиком. Спускаюсь на ужин. За общим столом вдруг замечаю нечто непривычное в привычных взглядах монахинь. Как-то по-особому на меня смотрит. Прокрутив ленту памяти, понимаю, что началось не сегодня, раньше. Только они что-то в разнобой во мне замечали. Сначала одна, две, затем больше. Сегодня все так на меня смотрят. С чего бы это? У меня рога выросли? Вроде нет. Настоятельница улыбается, тоже что-то видит, но помалкивает. Что, матушка? Юнми, знай, что каждый день, что ты проводишь с нами, доставляет нам счастье, после долгой улыбки сообщает настоятельница. Вот как надо привязывать к себе. Учитесь, генералы хреновы. Мне тоже здесь нравится. Чуть ли не больше, чем дома. Вроде и кормит не так вкусно и с комфортом не очень, но почему-то здесь так уютно и классно. Хотя почему-то? Потому что меня тут любит. После ужина хожу по коридору с книжкой на голове. Хожу, приседаю, поворачиваюсь. Книжка упорно не падает. То и дело рядом снуют монахини. Якобы случайно. Засыпаю, как проваливаюсь. Безмятежно, как в раннем детстве. Время. 12 мая, первая половина дня. Место. Храм Пиньон. Обедаем с настоятельницей и рядом приближенных монахинь. Смиряюсь с их обожествлением моей тушки. К хорошему быстро привыкаешь. В их глазах кроме бесконечного обожания, бесконечный же фанатизм. Ох-охо, как-то и с этим придется жить. Твердо была убеждена, заговаривает настоятельница, что не слышала ничего прекраснее, чем в тот день, когда ты пришла после тюрьмы. Сегодня не могу решить, права я или нет. Монахини, всего их с нами дюжина, прямо как апостолов у Христа, в разнобой, но энергично кивают и соглашаются. Могу решить за вас, если вы не против, матушка. Сегодня была лучшая попытка. Возможно, смогу еще спеть лучше, чем сегодня, но никто уже не заметит разницы. Я почти полностью овладел своим голосом. Играть им, еще учиться и учиться, а бертонов накрутить можно массу. Но овладел. Как с женщиной переспать? Овладел ей, сделал своей, а позже можно по-всякому поиграть, подыскивая все более и более вдохновляющие варианты. ХММ, что-то мне не по себе от таких мыслей. Юнми опять брыкается, по реакции монахинь на мои утренние распевки, которые почти сразу стали неотъемлемой частью богослужений, догадаться, в какой день спел лучше, нельзя. Они всегда в транс впадают. Ведущее богослужение, обычно это настоятельница, затем выводит их в обычное состояние какой-то молитвой, и все такие довольные расходятся. Ну и ладненько, мне не жалко, а вот их становится жалко. Вздыхаю. Вы понимаете, матушка, что я у вас не навсегда. Скоро мне снова уходить в большой мир. Настоятельница принимает реальность стоически. Ты знаешь, Юнми, мы тебя не держим, но всегда счастливы принять. Твоя келья навсегда останется за тобой. Который раз отмечаю, все должны учиться у матушки, как привлекать к себе людей. Поневоле всегда вернешься к тем, кто принимает тебя с радостью. Ладно, мне не жалко. После обеда чинно сидим на скамьях, беседуем. За воротами звук подъехавшей машины, затем еще, это за мной. Не скажешь, что задумала, Юнми. Стране придется плохо, очень плохо, отвечаю честно, но, надеюсь, все выживут. Вижу, что настоятельница пугается, но утешить могу слабо. Нельзя было со мной так обращаться. Я не без греха, но все равно, так нельзя. Они все сказали, закон суров, теперь им отмеряется той же мерой. Небесные законы тоже бывают суровы. В калитку проходит серьезная Габи и кивает на мой вопрос. Пора, пойдем. И сидеть на скамейке, вставать, идти продолжаю так, что будь здесь мужчины, немедленно впали бы в ступор. Даже монахи не любуются, хотя я и не при параде пока. Едем, едем на Гатв. Оппозиция получит свое, и я ас воздам. Сразу всем, вплоть до последнего никому неизвестного хитера. Карающий и грозный меч кармы, вот кто я сейчас. Некоторое время спустя, тот же день, место, оппозиционный телеканал Гатв. Выход из машины и поход по лифтам и длинным коридорам в сопровождении изрядной свиты заканчивается в гримерке. Там я и переодеваюсь. На темно-синем цвете платья я настоял. Черное оно чересчур нарядное, где-то интимное, а светлое скрадывает фигуру. Мне нечего скрадывать и маскировать, в последний момент босоножки заменили на открытые туфельки и хватит об этом. Не могу понять, что нужно делать, жалобно говорит гримерша, уложив мои волосы в прическу. Волосы короткие, еле на каре хватит, но каре сразу забраковал. Не надо, так не надо, я равнодушен. Не видит, что можно улучшить, значит, я, совершенство, нашла все-таки что украсить. Где-то еле заметно изменила линию губ. Что-то там с бровями помудрило. Лично я особого эффекта не замечаю. Пора. Звучит команда режиссера госпожа Агдан. На выход. Надеюсь, страна приникла к телевизорам. Эксперты дают самые высокие прогнозы. И реклама прошла с умом все. Иду. Время действия. 12 мая. Время ужина. Место действия. Загородный дом семьи Чжувона. Такое редко бывает, но собрались в особняке Муран все, кроме старшего сына Данвука. Сам Данвук, Хёбин, дед и Муран с неотлучной Энхи. Все безотрывно смотрят на экран. Семью чуть ли не официально предупредили об обязательности просмотра. Когда Агдан выходит на площадку, где уже собрались все, вся семья, даже Энхи замирает от, по виду простого, но такого волшебного зрелища. Каждое движение приковывает внимание, в студии полнейшая тишина, в которой слышится только дыхание. Гатв. Притормаживаю, обращаюсь к ведущему, который тоже с трудом справляется с шоком. Где мне расположиться? Здесь, и пальцы изогнутым веером, большой чуть в сторону, но указательный показывает небрежно и точно на одно из свободных кресел. Напротив сидит пятеро военных при больших чинах, среди них генерал Имчхему. Сбоку справа, лидер оппозиции, среди них адвокат Лингани. Сбоку слева, приглашенная публика, там мои немногочисленные, оставшиеся в живых фанаты во главе с Габи. Можете начинать, господин ведущий, немного незнакомым глубоким голосом, говорите, тем более, петь всегда надо с опорой на диафрагму, обращаюсь к ведущему. Тот смущенно встряхивается. Итак, господа, приступим, с привычной бойкостью начинает прилизанный красавчик. Некоторые моменты и даже большинство из них страна уже знает, но единым рассказом все поведает генерал Имчхему. Генерал принимается за дело четко поставленной речью, связностью и логичностью повествования. Особо не прислушиваюсь и не скрываю отсутствия интереса, это заранее оговорено. Следовать запланированному сюжету легко. Отчего нет, если сам принимал участие в его разработке? Правда или нет, генералу поверят все, чего оппозиции не хочется. Конечно, им не хочется, чтобы правительство и руководство армии вышли сухими из воды. Пообещал, что не выйдут, и выторговал себе собственные действия. Будет такой взрыв, что самому страшновато. Как говорится, Корея никогда не станет прежней. Генералу поверит, потому что всем выгодно поверить. Да уже поверили, данную версию стране уже поведал министр обороны. Правда или сказка, но выглядит правдоподобно, а главное, удобно. Намеками подается версия об особой миссии Самчона, как офицера НИС. Говорят об этом, как о версии, НИС, как обычно, не подтверждает и не опровергает, так что думай, что хочешь. Но суда над дядей так и не случилось, как-то удачно он умер. Так что обвинение в контрабанде, всего лишь в контрабанде, повисло в воздухе. Зато нарисовалось нечто другое. Всего рассказывать нельзя в силу естественной секретности, поет им Чхему. Достоверно известно только о том, что арест Пак Юнсака являлся элементом операции прикрытия, так же как и общественная обструкция Айдала Агдан, его племянницы. Не могу сказать, что конкретно прикрывали, вы уже знаете, что дело связано с безопасностью государства. Мы виноваты в том, что не поставили в известность саму Агдан. Сошлюсь на приказ руководства и уверен, у них были на это причины. Я уполномочен командованием выразить благодарность госпоже Агдан за ее терпение и стойкость. В настоящий момент рассматривается вопрос о награждении госпожи Агдан. Красиво вы крутились, еще раз надо признать, никто не виноват, интересы государства. Армия возвращает себе лицо, вместе со всеми остальными, все в белом и пушистые. Браво и бис. Наверное, только я видел, с какими кислыми лицами обсуждали этот политический контрудар лидера оппозиции. А что тебе не так, госпожа Агдан? Враги повержены, материальные компенсации потерь будут, уже обещали, репутация круче, чем была. Обиженку из себя будешь строить? Полагаю, что именно этого ждут. Обштопайтесь. Госпожа Агдан, что скажете? Ведущий держит передо мной микрофон, хотя он особо не нужен. На вороте платья есть брошка микрофона. Думать мне особо не надо, пока идет сюжетная часть. Давайте, я что-то скажу, затем сделаю, а потом объясню причины. Хорошо, слова сопровождаю вроде бы простыми жестами, но они наглядно демонстрируют красоту рук, пальцев и выверенность каждого, даже микроскопического движения. На красивую девушку мужчины и так могут любоваться бесконечно, а при такой подаче они цепенеть начинают. Воочию наблюдаю. Как хотите, госпожа Агдан, ведущий бесконечно галантен, вам сегодня позволено все, спасибо. Ловлю на слове и постараюсь удержаться от уголовных преступлений, беззаботно смеюсь, мне действительно смешно, и вижу, как разглаживаются лица моих оппонентов, представителей армии, прежде всего, но не только. Просто не все знают, что они тоже оппоненты. Например, галантный ведущий, забыла взять с собой, протягиваю руку в сторону входа, играю пальцами, кто-нибудь принесите из моей комнаты пакет. Тоже оговорено, поэтому пакет, заполненный чем-то тканевым и с торчащими сбоку углами какой-то коробочки, приносит быстро. Принимаю его в том стиле, от которого сейчас изнемогают многие рекламные агентства. Уверен в этом. Сыграю вам свою увертюру, голосом легко держу аудиторию. Генерал поведал нам красивую версию событий, скорее всего, какая-то правда там есть. Но историю со мной генерал оставил в тени. Отпить глоток воды, причем так, что внимание остается прикованным ко мне, несложно. Многим, наверное, интересно, с чего это вдруг армия мобилизовала несовершеннолетнюю девушку, как сейчас выясняется, незаконно или не совсем законно. Все началось с марша, который так понравился военным. Задумка была благородной. За такое полезное дело генералам захотелось меня наградить, а совершить сие возможно только с военнослужащим. Наградили в итоге заключением в тюрьму, но до этого еще дойдем, не удержался, пнул по ходу дела, кое-кто из военных дернулся. Прекрасно понимала, что присяга это петля на шее, а конец веревки в руках неизвестно кого. Но что я, неопытная тогда девочка, могла сделать? Вокруг все уговаривали меня в унисон: мама, сестра, президент Санхён, покойный дядя, важные мужчины с погонами майоров и полковников, сам генерал Им Чхему. Вы все корейцы, потому прекрасно понимаете, отказ невозможен. Дебак, вскрикивает ведущий, на секунду отвлекая внимание на себя. Совершенно невозможен. Спасибо, Миинг. Военные меня искренне убеждали. Юнми, ты ничего не потеряешь, ты будешь также работать айдолом, побеждать в музыкальных чартах и поднимать имидж вооруженных сил. Изредка будем привлекать к каким-то мероприятиям по согласованию с агентством. Ты будешь иметь все права и льготы военнослужащего. Никаких марш-бросков, казарм и прочих армейских трудностей. Ничего такого. Недолго поработаешь, затем наградим тебя и с почетом демобилизуем. Короче, мне обещали сплошные плюсы. Военные слегка задвигались, чувствуют приближение удара. Генерал Им Чхему не даст соврать. Поначалу так и было. Но петля на шее, огромный соблазн затянуть ее. В конце концов, затянули. Как уже сказала, генерал поведал красивую историю, однако многое туда не вписывается. Армия позволила засудить меня гражданскому суду, и это не единственный случай, когда армия забывала про свои обязанности. Произошло все это до операции, связанной с государственной безопасностью. Отпиваю воду, Говорить приходится много, но внимание не теряется. Уметь надо, и ритм соблюдается. Сначала звуковое воздействие, затем пауза с картинкой, радующий глаз. Вроде удается.